когда он поинтересовался, зачем ей, ответила, что деньги нужны Грегу, чтобы срочно исчезнуть из города. У него, мол, какие-то большие проблемы возникли, чуть ли не жизни его что-то угрожает. И тут же начал возмущаться несносным братом Лу, самонадеянным юнцом, который вечно вляпывается во всякие неприглядные истории, чем очень удручает сестру. «О Греге мы без тебя знаем», — перебил его Чарли. Он отошел, сел на подоконник, раздраженно крутил в руках кодек Даниэля. «Что она еще рассказала?» «Что Грега преследуют опасные люди. Он примчался к ней среди ночи на мотоцикле, просил, чтобы спрятала его. Лу сказала, что есть у нее какая-то знакомая, на которую можно положиться. К ней с братом и умчалась. Лу и звонила мне от нее». И, предвосхищая неминуемый вопрос, добавил: «Я пытался выяснить, что это за знакомая. Хотел приехать к ним, помочь чем-нибудь, но Лу отказалась наотрез. Заявила, что не желает еще и меня ставить под удар. Достаточно ей брата». Даниэль с удовлетворением чувствовал, что врет складно, гладко, не пережимает, и голос его звучит искренно. Похоже, они поверили ему, потому что Чарли многозначительно переглянулся с отцом, выбросил указательный палец. «Я ж говорил, что щенок сразу же бросится к ней. Жаль, поздно мы узнали, кто этот неведомый мальчишка-полукитаец. Не дергались бы сейчас». И вернулся к Даниэлю. «Сколько она у тебя просила?» 10 000 баксов, глазом не моргнул Даниэль. «Не возьму лишь в толк, зачем ему деньги?» Недоуменно поморщился Чарли. «Он же сумку с собой уволок. Там на все про все с избытком». «Не увлекайся, Чарли», оборвал его отец. «А ты, женишок, не сказал, что ты ответил ей на просьбу занять деньжат?» «Известно что», — развел руками Даниэль. «Откуда у меня столько, тем более наличными?» «Она не просила тебя где-нибудь достать, если сумеешь?» «Просила», — выпалил Даниэль. «Значит, пришлось бы эти деньги каким-то образом передать ей». Зрачки у Дэна сделались совсем неразличимыми. «Естественно!» Даниэль сделал вид, будто удивлен нелепым вопросом. «Я ей ответил, что постараюсь достать, но понадобится для этого денька два. Мы договорились, что завтра вечером она опять позвонит». «Ну что ж», — Чарли снова переглянулся с отцом. «Завтра вечером она эти 10 000 получит». «Не получит», — вздохнул Дэн, «потому что не станет ему звонить. Ни завтра, ни послезавтра». Наш писатель научился недурно выдумывать сюжеты. И ни слова правды нам не сообщил. Наврал все от первого до последнего. «Да как вы смеете?» — возмутился Даниэль. «Смею, молодой человек», — скорбно кивал белым клинышком бородки Дэн. «Задачка для малолеток. Утро после ее звонка ты посвятил тому, что навязался Питу с каким-то пустяшным очерком. Согласен был ухлопать на это весь день. Несколько странно, согласись, для пылкого влюбленного, желающего выручить из беды невесту. И это в то время, когда она с ума сходит из-за брата, где-то прячется, каждой минутой дорожит. Не зря же подняла тебя с постели ни свет ни заря». Но ведь с нужными мне людьми я все равно могу связаться только вечером. К чему было понапрасну тратить время?»